Трое суток мы тщательно следили за каждым перемещением в селе и его окрестностях, изучая особенности местности и жизненный уклад гирлихашев. Ты черт, язык сломаешь. Ну, короче, вы поняли. Я сидел на самой вершине холма, в удобно оборудованном и тщательно замаскированном гнездышке, вооружившись вороном. Немощной стереотрубой на штативе, который выключил у артиллеристов. А по обе стороны от меня, на значительном удалении, исправно функционировали два трехсменных поста наблюдения, которым пришлось довольствоваться обычными 12-кратными биноклями и весьма потрепанными НСПУ. Не по чину хлопцам такая классная трубочка, как у меня. В табельный комплект экипировки спецназа сия диковинка, увы, не входит. В общем, все занимались своими делами. Мы ударно наблюдали, саперы спали с утра до вечера и периодически переругивались. Лейтенант пытался воспитывать прапорщика Васильева, полагая, что полученное образование и двухнедельный опыт пребывания на войне дают ему неоспоримое преимущество перед мужиковатым куском простецкой внешности и с мягким характером. Дядя Ваня клал с прибором на высшее образование лейтенанта и на его потуги самоутвердиться в амплуа начальника. 20 лет пребывания в войсках и активное участие во всех локальных войнах сформировали у немолодого сапера свое особое восприятие таких вот желторотых юнцов, которые смотрят на наш загаженный мир через розовые очки. Будешь выделываться, заведу на минное поле и оставлю к некоторой матери. Таким образом обычно обрывал надоевшее нравоучение дядя Ваня, игнорируя угрозы начальника лишить его гипотетической 13-й зарплаты и вообще отдать под трибунал за скверное обращение с вышестоящей персоной. В Гирлихаше и близлежащих окрестностях ничего интересного не происходило. Жители вяло крестьянствовали, не проявляя особого рвения. Очевидно, никто особенно не надеялся на непрочный мир. В тракторной бригаде, расположившейся на окраине села, механизаторы неторопливо возились, восстанавливая свежевзорвавшиеся на своих и чужих минах трактора. Пастухи выгоняли овнов на обширные луга, находившиеся к северо-западу от села, в противоположной от леса стороне. В лес, увы, никто не ходил и не ездил. «Мне кажется, все мы предстанем перед военным судом за неисполнение приказа», — мрачно предрекал не на шутку встревоженный лейтенант. «С каждым часом шансы выполнить распоряжение генерала становятся все меньше». Поначалу я было обратил внимание на телодвижение командира отряда самообороны Гирлихаша Мурата-2. Этот педантичный парниша во второй половине дня объезжал на своем УАЗике посты, расположенные по периметру села, производя смену часовых и проверяя службу. На круг у него уходило около 1,5 часов. Затем Мурат заруливал за зерноток, расположенный возле леса, на дальней оконечности села, и намертво пропадал 5-6 часов. Так вот, когда я первый день заметил, как УАЗик бывшего офицера инженерных войск скрылся за объемной крышей зернотока, у меня от радости, что называется, в забу дыхание сперло. «Вот оно!» — трагически прошептал я, прикипая к окулярам стереотрубы, и тут же послал гонцов к наблюдателям, расположившимся ниже по склону, с категорическим приказом все бросить, следить за овсяным полем, что между лесом и зернотоком. Я надеялся, что и сейчас стану свидетелем скрытого выдвижения этого симпатичного парниши в лес где у него могло быть только одно дело — прокатиться на тот самый склад, ради которого мы здесь торчим. «Ай да сыч! Ай да молоток!» — возбужденно похвалился я, потирая руки. «Сейчас мы все увидим и запишем». Прошмыгнуть незамеченным в лес Мурат не мог. В этом я был уверен на все 100. По периметру села в круговую шла сплошная полоса овсяных полей шириной от 30 до 50 метров, просматриваемая с нашего холма на всем своем протяжении. Вырасти по грудь овес еще не успел. Незрелые колосья едва доходили взрослому человеку до колена, так что если бы кто вдруг рискнул прошвырнуться в лес, даже по-пластунски, мы обязательно бы его заприметили на фоне нежной зелени. Ждать результата пришлось довольно долго. Командир отряда самообороны как в воду канул. За 4 с небольшим часа я 3 раза посылал гонцов к наблюдателям. Нет, с их позиций также не просматривались какие-либо поползновения, пересечь овсяную полосу. «Но куда же ты провалился, красивый ты мой?» Злобно пробормотал я, разглядывая незначительный фрагмент какой-то полуразрушенной хибары, торчавшей из-за угла зернотока. Вся постройка с моего НП не просматривалась. «Ну не в этих же развалинах сидишь, блин!» Спустя 4 часа 15 минут после загадочного исчезновения из-за зернотока показался УАЗик «Мурата-2» и покатил к центру села. За командирской машиной неторопливо шла небольшая группа вооруженных мужчин, по всей видимости, бойцов отряда самообороны. Вдоволь поудивлявшись, я озадачился столь странным явлением и вызвал к себе наблюдателей, располагающихся на нижних постах. Опрос бойцов помог прояснить ситуацию, но приемлемой версии не дал. Та хибара с обоих нижних постов просматривалась великолепно. Там располагался штаб отряда самообороны. Возле небольшого здания был оборудован импровизированный плац, на котором Мурат-2 производил развод караулов. Тут же, под навесом, стоял тентованный 66-й, дежурная машина. А на крыше, в небольшой деревянной башенке, сидел наблюдатель с биноклем и смотрел в сторону леса, судя по солнечным бликам. А еще мои бойцы рассмотрели на крыше хибары развивающийся российский флаг. Это для нашей авиации, чтобы лихие вертолетчики не влупили ненароком, заприметив возле здания вооруженных людей. В сторону леса никто не перемещался. С затаенной надеждой переспросил я, всматриваясь в физиономии бойцов. Если кто-то проспал, сейчас соврет и сразу будет видно. Командиру врать они у меня не приучены. «Не-а», — хором ответили наблюдатели, глядя на меня кристально чистыми глазами. «Ясно с вами», — разочарованно пробормотал я. Версия с Муратом-2, столь заманчивая на первый взгляд, оказалась несостоятельной. Симпатичный командир отряда самообороны никуда не пропадал. Он просто выполнял возложенные на него обязанности, находясь, как и подобает добросовестному исполнителю, на рабочем месте. Удостоверившись единожды в лояльности командира отряда самообороны, я сосредоточил все свое внимание на Мурате-1, главе администрации Герлихаша. В глубине души я даже порадовался. Единственный чеченский мужик, показавшийся мне более-менее порядочным на том сборище, автоматически выпал из списка подозреваемых лиц. Ай да я, ай да аналитик, блин. Не подвела меня интуиция. Дядька Ламброза наверняка остался бы доволен своим последователем.